Глава 9. Язык любви. Мэй Пенфолд была очень хорошенькой девушкой, высокой и светловолосой, с веселыми голубыми глазами и очаровательным цветом лица. Родители девочки умерли в ее раннем детстве, оставив ее на попечении сэра Руперта Белскомба, который, несомненно, полностью оправдал их доверие. Он хорошо воспитал ее как интеллектуально, так и физически, и когда она вышла в лондонский свет, ею все восхищались. Искусный музыкант и лингвист, отважная наездница и добрая натура. Неудивительно, что она пользовалась таким успехом. Но когда выяснилось, что к этим дарованиям прилагается 20 тысяч годового дохода, она стала настоящей добычей сезона, и немало попыток было предпринято отпрысками знатных домов добиться ее руки. Но, увы, из-за противоречивого женского нрава она не пожелала иметь ничего общего с обеспеченными и респектабельными молодыми людьми, а привязалась к Майлзу Десмонду, бедному ирландскому джентльмену, которому нечего было предложить, кроме приятной внешности, острого ума и хорошо подвешенного языка. Напрасно лорд Каррестон просил ее стать его женой. Она холодно отказала ему, сказав изумленному аристократу, что ни его нравы, ни его манеры ей не нравятся, и сообщила сэру Руперту, что намерена выйти замуж за Майлза Десмонда. Баронет был взбешен этим заявлением, а так как Мэй являлась несовершеннолетней и не могла выйти замуж без согласия своего опекуна, он запретил Майлзу жить в своем доме и приказал своей подопечной не разговаривать с ним. Но посмотрите, как изобретательность любви может обойти бдительность охранников. Мэй и Майлз тайно встречались в парке, на приемах в саду и на балах, когда им вздумается, и так ловко устраивали свои встречи, что сэр Руперт ни на минуту ничего не заподозрил. Он хотел, чтобы его подопечная вышла замуж за Каллистона, но когда этот непостоянный молодой человек сбежал с леди Белскомб, он совершенно изменил тон, и если бы у влюбленных хватило ума воспользоваться его смятением, он, несомненно, согласился бы на ее союз с Майлзом, несмотря на все минусы этого брака. Сэр Руперт был парализован скандалом, вызванным бегством его жены. Он был глубоко влюблен в нее и, зная Каллистона с детства, не мог даже вообразить себе, что такое может случиться. Будучи очень гордым человеком, узнав о побеге, он заперся в своей библиотеке, отказываясь с кем-либо встречаться. Провинившаяся пара отправилась на Азорские острова, и, зная, что рано или поздно они вернутся в Англию, он ждал их приезда с намерением развестись со своей вероломной женой и наказать ее соблазнителя. Сэр Руперт устранился от дел, и Мэй была предоставлена самой себе. А так как все это дело вызвало такой скандал, то она, как подопечная Белскомба, отказалась выходить в свет до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то окончательное решение вопроса. Она несколько раз писала Майлзу с просьбой встретиться с ней, но он все время уклонялся от свидания, к ее большому удивлению. Получив его телеграмму с просьбой увидеться с ним у мраморной арки, она пришла в восторг и, выскользнув из дома на Парк-Лейн, отправилась навстречу. В это время года в городе было сравнительно мало людей, знавших ее. Тем не менее, ради безопасности она надела простое темное платье и густую вуаль, скрывающую ее лицо. Переодетая таким образом, она не боялась быть узнанной и прибыла на место встречи около 4:05. Там она нашла ожидающего ее Майлза, и они вместе пошли в парк, чувствуя себя в полной безопасности, уверенные, что никто не сможет их обнаружить или помешать им. Но они не знали, что за ними следовал маленький оборванец, который, по-видимому, просто лениво играл во что-то поблизости. Даукер, узнав Майлза, указал на него Флиппу и тотчас же удалился, пока его не заметили. Поэтому, когда Флипп увидел, что Мэй присоединилась к молодому ирландцу, он понял, что это и была та пара, разговор которой он должен подслушать, и быстро последовал за ними. Майлз и мисс Пенфолд прошли в парк и немного посидели там. Два обычных, ничем не примечательных человека, не привлекающих к себе никакого внимания, потому что в холодный день Майлз был закутан в теплое пальто, а платье Мэй, как было замечено ранее, не бросалось в глаза. Флип сел на траву позади них, по-видимому, занятый чтением грязного клочка газеты, но на самом деле впитывая каждое произнесенное влюбленными слово. Они продолжали разговор, начатый при встрече. «Этот человек подозревает вас?» – спросила Мэй, очевидно, имея в виду Даукера. «Боюсь, что так», – мрачно отозвался он. «И я не могу сказать ни слова в свою защиту, потому что моей единственной защитой было бы описание событий той ночи, а я не могу об этом рассказать». Он промолчал, и девушка побледнела. «Есть ли у вас на это какая-нибудь причина? Веская причина?» «Да». «Это причина женщина?» Майлз склонил голову. Мисс Пенфолд слегка побледнела и горько рассмеялась. «Приятная причина, чтобы предоставить ее мне», проговорила она с грустной иронией. «Я отказалась от всего ради вас, потому что думала, что вы любите меня, а вы говорите со мной о другой женщине». «Это чепуха», – нетерпеливо возразил он. «Здесь нет никакой любви. Здесь идет речь только о нарушении обещания данного женщине, и вы первая, кто не может этого не понимать. Неужели вы не верите в мою честь?» «Должна ли я верить в честь мужчины?» – печально протянула она. «Это зависит от того, кто этот мужчина», – спокойно ответил Майлз. «Как у Лавеласа. Люблю тебя, но дорога мне честь». «Нелепо, по-донкихотски нелепо говорить о чести в наши дни, но, к несчастью, преданность у меня в крови и...» «Прошу, верьте мне, я пока не волен говорить». «Но вы расскажете потом?» «Да, если дело дойдет до худшего», — ответил он с легкой дрожью. Девушка протянула ему руку, которую он взял и слегка пожал. Так молча они помирились. Весь предшествующий разговор о чести звучал маловразумительно для Флиппа, который после некоторого размышления пришел к выводу, что это сцена из пьесы. Но теперь они заговорили на тему, более подходящую для его понимания. «Мэй», — попросил Майлз, — «я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что делала леди Белскомб в тот вечер». «В тот вечер, когда она сбежала?» «Да». «Дайте-ка подумать», — сказала Мэй, нахмурив свои прелестные брови. — «Мы были на балу у леди Керсток». — «В котором часу?» — «Между 9 и 10». — «И когда вы ушли?» — «Очень рано, около 10:30. На самом деле мы пробыли там всего несколько минут. Леди Белскомб сказала, что у нее разболелась голова и вернулась домой. Вы же знаете, что наш дом всего в нескольких шагах оттуда. Полагаю, она пошла на бал только для того, чтобы отвести подозрения относительно своего побега». «Что произошло, когда она вернулась домой?» «Какая-то женщина ждала ее в будуаре». «Женщина?» — повторил Десмонд. «Кто?» «Я даже не видела ее. Она встретилась с леди Белскомб, а потом ушла из дома между 11 и 12. «А откуда вы знаете?» «Моя горничная сказала мне...» «А в котором часу леди Белскомб уехала?» «Я не знаю. В тот вечер я ее больше не видела. Она легла спать, сославшись на головную боль, и, полагаю, рано утром уехала, чтобы успеть на поезд в Шорхэм». «Где был сэр Руперт все это время?» «Он был в Беркшире, но приехал незадолго до 12. Они с леди Белскомб недавно поссорились и спали в разных комнатах. Кроме того, по прибытии в город он отправился в свой клуб, так что до утра он и не знал о ее бегстве». «Она оставила ему письмо?» «Полагаю, что так, но зачем вы задаете все эти вопросы?» «Потому что я хочу спасти свою шею, если это возможно. Убитая женщина, говорят, Лена Саршайн, которую я видел днем. В ту же ночь я встретился у Каллистона с женщиной, которую детектив считает тем же человеком. Потом, в промежутке между тем, как я ушел от него, и тем, как я столкнулся со Спенсером Эллерсби, я бродил по улицам, и поскольку я ни с кем не говорил, я не могу доказать свое алиби, поскольку не могу раскрыть имени этой женщины. Эллерсби встретил меня в Сент-Джеймс-стрит, и место преступления было недалеко, так что если меня арестуют, обстоятельства неумолимо сложатся против меня». «Никто не поверит моему утверждению, что я не видел погибшую в ту ночь, и я не могу этого доказать, не нарушив своего обещания». «Я понимаю, что вы имеете в виду, но какое отношение к этому имеет леди Белскомб?» Мне не терпится узнать, действительно ли Каллистон покинул город в ту ночь, потому что я хочу понять, имеет ли он какое-либо отношение к смерти своей любовницы. Он вышел из дома, чтобы успеть на поезд, отходящий с вокзала Лондон-Бридж в 9:50, но успел ли? Я предполагаю, что нет, потому что он не уехал бы из города без леди Белскомб, а она, судя по вашим словам, не выходила из дома до раннего утра вторника. Поэтому я считаю, что Каллистон, должно быть, остался в городе в какой-нибудь гостинице, где она присоединилась к нему, и они отправились в Шорхэм с первым утренним поездом. «Но вы же не думаете, что Каллистон убил эту женщину?» «Нет, не думаю», — задумчиво ответил он. «Я действительно так не думаю, но мне бы хотелось, чтобы все его передвижения в ту ночь были ясны. Что касается меня, то я нахожусь в очень неловком положении, потому что если меня арестуют, я не смогу защититься, пока не вернется Каллистон». «Ну а почему?» «Потому что пока не вернется его яхта, я не смогу доказать свою невиновность». «Но вы невиновны?» «Да. Можете ли вы сомневаться во мне?» «Я вам верю». «Я надеюсь, что присяжные 12 добропорядочных и законопослушных мужчин тоже поверят мне», — мрачно заметил он, когда они уходили. Флип следовал за ними на некотором расстоянии, но улавливал только обрывки разговоров, которые, как ему казалось, касались пустяков. И вот когда весь разговор, услышанный в парке, прочно запечатлелся в его мозгу, Флип бросился прочь, чтобы дать своему патрону точный отчет и таким образом добавить еще одно звено в цепь, которая постепенно окружала убийцу Лены Саршайн.